Глава 49. Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла, и, убедившись, что Мелани прошла на кухню, откуда донесся стук посуды и звон серебра, обещавший скорое подкрепление, повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем. — Лично я не намерена посещать Скарлетт ни сейчас, ни когда-либо впредь, — заявила она, и ее тонкое холодное лицо стало еще холоднее. Остальные члены кружка шитья для вдов и сирот конфедерации быстро воткнули иголки в материю и сдвинули свои качалки. Всех дам буквально распирало от желания поговорить о Скарлетт и Ретте, но мешало присутствие Мелани. Как раз накануне эта парочка вернулась из Нового Орлеана и поселилась в свадебном номере в гостинице «Нэшнл». Хью говорит, что вежливость требует, чтобы я нанесла им визит. Ведь капитан Батлер спас ему жизнь, — продолжала миссис Элсинг. И бедняжка Фенни приняла его сторону и сказала, что тоже пойдет к ним. А я сказала ей: «Фенни, — сказала я, — если бы не Скарлетт, Томми был бы сейчас жив. Это оскорбительно для его памяти идти туда». А у Фенни хватило ума заявить мне: «Мама, я же пойду не к Скарлетт, а пойду к капитану Батлеру. А он все сделал, чтобы спасти Томми, и не его вина, что ему это не удалось». — Да чего же они глупые, эти молодые люди, — сказала миссис Мэриуэзер. — Визиты наносить, как же! Грудь у нее поднялась горой от возмущения при воспоминании о том, как грубо отклонила Скарлетт ее совет не выходить замуж за Ретта. — И моя Мейбл такая же глупая, как ваша Фенни. Заявила, что они с Рене отправятся с визитом. Ведь капитан Батлер спас де Рене от виселицы, а я сказала, что если бы Скарлетт не раскатывала всем на показ, Рене никогда бы не оказался в опасности. И папаша Мэриуэзер тоже намерен идти с визитом. Послушать его, так он от старости, видно, совсем ума лишился, говорит, что если я не чувствую благодарности, то он, безусловно, благодарен этому мерзавцу. Клянусь, с тех пор, как папаша Мэриуэзер побывал в доме этой Уотлинг, он ведет себя самым постыдным образом. Визиты наносить, как же? Я-то уж, конечно, не пойду. Скарлетт изгнала себя из нашего общества, выйдя замуж за такого человека. Он был уже достаточно мерзок, когда спекулировал во время войны и наживался на нашем горе. А сейчас, когда его с саквояжниками и подлипалами водой не разольешь, да еще он в друзьях-приятелях, да-да, в ближайших друзьях, с этим отъявленным мерзавцем-губернатором Балаком, визиты им наносить, как же! Миссис Боннелл вздохнула. Это была тучная, смуглая клуша с веселым лицом. — Они пойдут к ним только раз с визитом вежливости, Дули. Не знаю, можно ли людей за это винить. Я слышала, все мужчины, которые в ту ночь не были дома, хотят идти к ним с визитом, и я думаю, они должны пойти. Правда, мне как-то трудно представить себе, что Скарлетт — дочь своей матери. Я ходила в школу с Эллен Робби Яр в Саванне. И это была прелестнейшая девушка, я ее очень любила. И почему только ее отец не захотел, чтобы она вышла замуж за своего кузена Филиппа Робби Яра? Ничего по-настоящему плохого в этом молодом человеке не было. Ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Эллен зачем-то поспешила и выскочила замуж за этого О'Хара, который был намного старше ее. Вот у нее и получилась такая дочь, как Скарлетт. И все же я считаю, что один раз должна нанести им визит в память об Эллен. — Сентиментальная чепуха! — решительно фыркнула миссис Мэриуэзер. — Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше, чем через год после смерти мужа? К женщине, из-за которой, к тому же, погиб мистер Кеннеди, — вмешалась Индия. Она произнесла это спокойным, но таким язвительным тоном. Стоило зайти речи о Скарлетт, как она забывала о вежливости и помнила одно — вечно помнила о Стюарте Тарлтоне. Да к тому же я всегда считала, что между ней и этим Батлером было что-то до того, как погиб мистер Кеннеди, о чем мало кто подозревает. Не успели дамы прийти в себя от изумления, вызванного ее словами, к тому же говорил-то эта девица, как в дверях появилась Мелани. Они были настолько поглощены пересудами, что не слышали ее легких шагов и сейчас, застигнутые врасплох хозяйкой дома, походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей. Они не только оцепенели, но и перепугались при виде того, как изменилось лицо Мелани. Она стояла вся красная от праведного гнева. Ласковые глаза ее метали молнии, ноздри трепетали. Никто из присутствующих ни разу не видел Мелани разгневанной. Ни одна из дам даже и предположить не могла, что Мелани способна на такую ярость. Они все любили ее, но считали необычайно мягкой, уступчивой молодой женщиной, с уважением относящейся к старшим и не имеющей собственного мнения. — Да как ты смеешь, Индия? — произнесла она тихо, дрожащим от гнева голосом. — Куда способна завести тебе ревность? Постыдилась бы. Индия побелела, но не опустила головы. — Я ни одного своего слова не возьму назад, — заявила она. Но ум ее тем временем усиленно работал. — Неужели я действительно ревную? — думала она. — Разве воспоминания о Стюарте Тарлтоне, о Милочке и Чарльзе не давали ей достаточно оснований завидовать Скарлетт? Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлетт, особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлетт каким-то образом опутала свои паутины и Эшли? Она подумала, — я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и вашей драгоценной Скарлетт. Индию раздирали противоречивые желания. Оберечь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром. Это заставило бы Скарлетт выпустить Эшли из своих цепких рук. Но время для такого разговора еще не настало. У нее ведь не было никаких доказательств. Ничего, кроме подозрений. — Я ни одного слова не возьму назад, — повторила она. — В таком случае, твое счастье, что ты не живешь больше под моей крышей, — сказала Мелани холодным, как лед, тоном. Индия вскочила, впалые щеки ее залила яркая краска. — Мелани, ты же моя невестка. Не станешь же ты ссориться со мной из-за этой беспутной... — Скарлетт тоже моя невестка, — сказала Мелани, глядя в упор на Индию, точно они были чужими друг другу. — И она мне дороже родной сестры. Если ты забыла о том, скольким я ей обязана, то я не забыла. Она пробыла со мной всю осаду, хотя могла уехать домой. Даже тетя Питти и та сбежала в Мейкон. Она помогла мне родить, когда янки были у самой Атланты, и взвалила на себя такую обузу, повезла нас с Бо в Тару, хотя могла оставить меня в больнице на милость янки. Она ухаживала за мной и кормила меня, а сама едва держалась на ногах от усталости и недоедания. В Таре мне дали лучший матрац, потому что я была больная и слабая. А когда я смогла ходить, мне дали единственную, целую пару туфель. Ты, Индия, возможно, забыла все, что она сделала для меня. Но я не могу этого забыть. А когда Эшли вернулся, больной, несчастный, без крова над головой, без денег в кармане, она приняла его в свой дом как сестра. А когда мы думали, что придется уехать на север, и у нас сердце разрывалось при мысли, что мы расстанемся с Джорджией, Скарлетт вмешалась и поставила Эшли управлять лесопилкой. А капитан Батлер спас Эшли жизнь исключительно по доброте. И, конечно же, у Эшли нет никаких к нему претензий. Я благодарна. Благодарна и Скарлетт, и капитану Батлеру. Что же до тебя, Индия? Как ты можешь забыть то, что Скарлетт сделала для меня и для Эшли? Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы поручить человека, который его спас? Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлетт. Даже этого было бы недостаточно. — Ну, вот что, Мелли, — решительно вмешалась миссис Мэривезер, которая вернулась в самообладание. — Не надо так говорить с Индией. — Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт, — воскликнула Мелани, поворачиваясь к дородной пожилой даме, словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. — И вы тоже, миссис Элсинг. Как вы относитесь к Скарлетт в глубине ваших мелких душонок, мне безразлично. Это меня не касается. Но то, что вы говорите о ней в моем доме или в моем присутствии, это уже меня касается. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить? Неужели вы так мало цените своих мужчин, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь янки легко могли заподозрить, что он член Ку-клукс-клана.

когда явилась к ней с визитом в гостиницу «Нэшнл», не исключила и миссис Элсинг, хотя та была с ней предельно холодна. Пригласила Скарлетт и миссис Смит с миссис Уайтинг, зная, что они не любят ее, и она поставит их в сложное положение, ведь надеть-то им на столь изысканный вечер будет нечего. Дело в том, что новоселье у Скарлетт, или толкучка, как это было модно тогда называть, полуприем, полубал, намного превосходило все светские развлечения, когда-либо виденные в Атланте. В тот вечер и в доме, и на верандах, над которыми натянули полотно, полно было гостей. Они пили ее пунш из шампанского и поглощали ее пирожки и устрицы под майонезом, и танцевали под музыку оркестра, тщательно замаскированного пальмами и каучуковыми деревьями. Но не было здесь тех, кого Ред называл «старой гвардией», никого, кроме Мелани и Эшли, тети Питти и дяди Генри, доктора Мида с супругой и дедушки Мэриуэзера. Многие из старой гвардии решили было пойти на толкучку, хотя им и не очень хотелось. Одни приняли приглашение из уважения к Мелани, другие потому, что считали себя обязанными Ретту жизнью своей собственной или жизнью своих близких. Но за два дня до приема по Атланте прошел слух, что к Скарлетт приглашен губернатор Баллок. И старая гвардия тотчас поспешила высказать свое порицание. На Скарлетт посыпались карточки с выражением сожаления и вежливым отказом присутствовать на празднестве. А небольшая группа старых друзей, которые все же пришли, тотчас отбыла, весьма решительно, хоть и смущенно, как только губернатор вступил в дом. Скарлетт была столь поражена и взбешена этими оскорблениями, что праздник уже нисколько не радовал ее. Эту изысканную толкучку она с такой любовью продумала, а старых друзей, которые могли бы оценить прием, пришло совсем мало, и не было ни одного старого врага. Когда последний гость отбыл на заре домой, она бы, наверное, закричала и заплакала, если бы не боялась, что Ред разразится хохотом, если бы не боялась прочесть в его смеющихся глазах: «А ведь я тебе говорил», пусть даже он бы и не произнес ни слова. Поэтому она кое-как подавила гнев и изобразила безразличие. Она позволила себе взорваться лишь на другое утро при Мелани. «Ты оскорбила меня, Мелли Уилкс, и сделала так, что Эшли и все другие оскорбили меня. Ты же знаешь, они никогда не ушли бы так рано домой, если бы не ты. А я все видела. Я как раз вела к тебе губернатора Баллока, когда ты, точно заяц, кинулась вон из дома». «Я не верила. Я просто не могла поверить, что он будет у тебя», — с удрученным видом проговорила Мелани. «Хотя все вокруг говорили...» «Все? Так значит, все мололи языком и судачили обо мне?» — с яростью воскликнула Скарлетт. «Ты что же хочешь сказать, что если б знала, что губернатор будет у меня, ты бы тоже не пришла?» «Да», — тихо произнесла Мелани, глядя в пол. «Дорогая моя, я просто не могла бы прийти». «Чтоб им сгореть! Значит, ты тоже оскорбила бы меня, как все прочие!» «О, не порицай меня!» — воскликнула Мелли с искренним огорчением. «Я вовсе не хотела тебя оскорбить. Ты мне все равно как сестра, дорогая моя. Ты же вдова моего Чарли. И я...» Она робко положила руку на плечо Скарлетт, но Скарлетт сбросила ее, от души жалея, что не может наорать на Мелли, как в свое время орал в гневе Джеральд. А Мелани спокойно выдержала ее гнев. Распрямив худенькие плечики, она смотрела в сверкающие зеленые глаза Скарлетт, и по мере того, как бежали секунды, она все больше преисполнялась чувства собственного достоинства, столь не вязавшегося с ее по-детски наивным личиком и детской фигуркой. «Мне очень жаль, если я обидела тебя, моя дорогая, но я не считаю возможным встречаться ни с губернатором Баллоком, ни с кем-либо из республиканцев или этих подлипал. Я не стану встречаться с ними ни в твоем доме, ни в чьем-либо другом. Нет. Даже если бы мне пришлось...» Мелани отчаянно подыскивала самое сильное слово. «Даже если бы мне пришлось проявить грубость». «Ты что, осуждаешь моих друзей?» «Нет, дорогая, но это твои друзья, а не мои». «Значит, ты осуждаешь меня за то, что я пригласила к себе в дом губернатора?» Хоть и загнанная в угол, Мелани твердо встретила взгляд Скарлетт. «Дорогая моя, все, что ты делаешь всегда с достаточно вескими основаниями. И я люблю тебя, и верю тебе, и не мне тебя осуждать. Да и никому другому я не позволю осуждать тебя при мне. Но... Скарлетт!» Слова внезапно вырвались стремительным потоком, подгоняя друг друга. Резкие слова, а в тихом голосе зазвучала неукротимая ненависть.